и добавил, обращаясь к Мегре: «Я как раз послал ему повестку на сегодня на 11 часов и был удивлен, что он не пришел». «Но случалось когда-нибудь, что он ночевал не дома?» — простодушно спросил Мегре. «Никогда. Сразу видно, что вы его не знаете. Это не в его правилах. Он любит мою сестру, семейную жизнь. Он никогда не возвращался домой позже 4 часов утра. А в прошлую ночь не вернулся, так?» «Так». «А где были вы?» «В Париж-Стрип. Мы не закрываем раньше 5 часов. Для нас сейчас самый сезон, ведь Париж наводнен туристами. Я уже снимал кассу, когда мне позвонила Марина. Она хотела узнать, не видел ли я Эмиля. Марина — это моя сестра. А я не видел зятя весь вечер. Он редко заходил на Елисейские поля». «Где находятся его другие кабаре?» «Все на Монмартре, в нескольких сотнях метров одно от другого. Это была идея Эмили, и он ее осуществил. Когда кабаре расположены, что называется, дверь в дверь, артисты могут в течение вечера переходить из одного в другое, и это сокращает расходы. Лотос находится в самой верхней части улицы Пегаль, голубой экспресс буквально в 2 шагах от него, на улице Виктор Массе, а Сент-Троп немного ниже, на улице Нотр-Дам-де-Лорет. Эмиль не сразу решился открыть кабаре в другом квартале, и Париж-Стрип — единственное, которым он, так сказать, не занимался. Он предоставил его мне». «Ваша сестра позвонила вам уже после 5 часов?» «Да, она так привыкла, что муж будет ее». «Что вы предприняли?» «Сначала позвонил в Лотос. Там мне сказали, что он ушел около 11 часов. Он еще заходил в голубой экспресс, но кассирша не могла сказать точно, в котором часу. Ну, а когда я позвонил в Сент-Троп, там уже было закрыто». «А вы не знаете, у вашего зятя в ту ночь не было никакого свидания?» «Никакого. Я же сказал вам, он кроткий человек с устоявшимися привычками». «После того, как он пообедал с семьей, где он живет?» «Улица Виктор Массе». «В том же доме, где Голубой экспресс?» «Нет, 3 домами дальше. Так вот». «После обеда он обычно шел сначала в Лотос проверить, как готовится к приему гостей. Это кабаре самое доходное, и он занимался им лично. Из Лотоса он направлялся в Сент-Труп, а через некоторое время в Голубой экспресс. Потом начинал все сызнова. За ночь он совершал 2 или 3 таких круга, ведь он за всем следил сам». «Он был в смокинге?» «Нет, он не носил смокинга. Обычно темный костюм, темно-синий. Эмиль весьма мало заботился об элегантности». «Вы говорите о нем в прошедшем времени?» «Потому что с ним наверняка что-то случилось». За многими столиками уже принялись за еду. И Мегре нет-нет, да поглядывал искоса на тарелки и графины с вином. Его бокал был уже пуст, но он устоял перед искушением заказать 2-й. «Что вы сделали потом?» «Попросил сестру позвонить мне, если будут какие-нибудь новости, и пошел домой спать». «Она позвонила?» «Около 8 часов». «Где вы живете?» «На улице Понтье». «Вы женаты?» «Да, на своей соотечественнице. Все утро я провел в разговорах по телефону, звонил служащим 3 кабаре. Я пытался узнать, где и когда видели Эмиля в последний раз. Это оказалось нелегко. Почти всю ночь кабаре ломились от гостей, и каждый из служащих занимался только своим делом. К тому же Эмиль такой неприметный, он небольшого роста, тщедушный. Никто из посетителей и не принимал его за хозяина, тем более что он иногда подолгу стоял у двери рядом со швейцаром». Люка знаком подтвердил, что все так и есть. «Похоже, никто не видел его после 11:30. Кто видел его последним?» «Я не смог расспросить всех. У некоторых официантов, барменов и музыкантов нет телефона, а адресов большинства девушек я не знаю. Только сегодня ночью, когда каждый будет на своем месте, я смогу разузнать все как следует».